Глава 70. Дим – попаданец. Странно, но когда я слышу слово «бал», то представляю себе вечернее или даже ночное мероприятие. Всякие там золушки с их каретами, которые непременно превращаются в тыкву ровно в полночь. Тем более, что принцесс и придворных дам вокруг хоть отбавляй. Но эльфы, по всей видимости, совсем другие сказки в детстве читали. И бал начался с самого утра. Я бы понял, если бы они таким способом планировали от нас побыстрее избавиться. Так ведь нет. У избранной и ее команды еще весь завтрашний день на отдых есть и послезавтрашний на сборы в дорогу. И с экономией на освещении это тоже никак не связано, потому что всюду горят магические шары. Просто принято у эльфов так. Начинать балы в самую рань, и все тут. Все эльфы танцуют сами по себе. Нарин перетащил несколько кресел в самый дальний угол и там, в буквальном смысле, забаррикадировался, как будто каждая эльфийка только и мечтает, чтоб с гномом потанцевать. А моих ушастых никто не приглашает. Даже я, потому как не умею. Танцевать не умею. Пригласить, наверное, как-нибудь бы смог. «Дим, можно тебя кое о чем попросить?» спрашивает Эль. «Танцевать я не умею», заранее отвечаю я. «Не со мной, а с принцессой Алисиэль». «Тем более она уже штук 5 кавалеров отшила. Ты хочешь, чтобы я был в этом списке?» «Я в тебя верю», отвечает ушастая. «Может, она как раз только и ждет прекрасного принца на белом единороге?» «Я не принц, а князь». «Князь тоже подойдет». Понятно, Эль хочет посмотреть на сцену, как гордая эльфийская принцесса отшивает невесть что возомнившего о себе северного варвара. Ну что ж, мне не жалко. Подхожу к одиноко стоявшей с краю зала девочке. Или она уже девушка? Привет, ушастик, хочешь потанцевать? Ну все, после такого начала точно ничего хорошего не будет. С удовольствием, отвечает она. А вот этого в планах не было. Только учти, сам я не умею совсем. Даже мои эльфийки и те боятся со мной танцевать. Все ноги отдавлю. Пытаюсь как-то выкрутиться я. Ничего, я потерплю, отвечает принцесса. Делать нечего. Раз сам же и пригласил, приходится идти и танцевать с Алисиэль. Вернее, это она пытается меня танцевать. А я топчусь примерно туда и так, куда она меня тащит. В красоту крутящихся под музыку в центре зала пар мы вносим несомненный диссонанс. А теперь, Алиса, признавайся, вы с Эль заранее обо всем сговорились. Только не нужно врать, что ты всю свою сознательную жизнь мечтала потанцевать на балу с неуклюжим человеком, а злые родственники тебе не разрешали. Да, заранее, признается та. Я так и думал, всюду заговоры. Нужно будет ближайшей ночью серьезно с ней поговорить на эту тему. «Не нужно», — защищает мою ушастую принцесса. «Это я ее уговорила». «И зачем тебе это надо?» — спрашиваю я. «Хотела посмотреть вблизи на дикого северного варвара или проучить надоевших кавалеров?» «Наверное, и то, и другое», — отвечает она. «И ты совсем не дикий». «Я даже не спорю с таким утверждением. Кстати, Алиса, раз уж так коварно выманила меня танцевать, хочу у тебя кое-что попросить». «Что именно?» «У тебя гитара есть?» Для начала спрашиваю я ее. «Есть. И даже не одна. А что?» «Можешь одолжить. Я тут своим ушастым несколько песен подкинул. А аккомпанировать не на чем». «Хорошо. После танца принесу», соглашается принцесса. Все мои попытки отдавить девчонке ноги провалились с треском. Хитрая и ловкая, она как будто всегда заранее знала, куда я собираюсь наступить, и уворачивалась в самый последний момент. Тогда я начал охотиться на подолы длинных платьев придворных дам. К сожалению, бальные наряды были далеко не у всех до самого пола. Некоторые щеголяли и в мини, что, несомненно, красиво, но сужает выбор потенциальных жертв. Ну и тут я потерпел неудачу. В ловкости эльфийкам точно не откажешь. Они как будто насквозь видели все коварство моих планов и непринужденно ускользали от меня. Потом Алисиэль случайно споткнулась о мою ногу, Ага, так я и поверил, что случайно. И, пытаясь сохранить равновесие, отступила назад, прямо на подол одной из дам. Дама поклонилась, извинилась, сгребла в охапку все свои юбки и убежала из зала. И все это с достоинством. Да, достоинство – это эльфийское все. Зря Эльна тут анекдот обижалась. Молодец, ушастик. Шепчу я на ухо маленькой хулиганке. Больше тебе на ноги наступать не буду. А ты попробуй. Хитро щурится она и наступает на ногу уже мне. Вижу, что из тебя получится толк. Так что, когда вырастешь, приезжай ко мне в гости. Это официальное приглашение? Спрашивает она. Да, вполне. Алиса выскальзывает из моих объятий, кланяется и громко говорит. Князь Вадим, я, принцесса первого леса Алисиэль, принимаю твое приглашение. После принцессы Алисиэль меня потащила танцевать принцесса Ларине. Странно. Лара ведь на бал пришла в самом скромном платье, какое только можно придумать. По контрасту с тем до невозможности откровенным и смелым, которое она одела на обед в нашу честь. И предобеденным купанием в бикини, та серая мышка, которая пришла на бал, шокировала даже больше, чем явись темная сюда голышом. А теперь платьице на ней не менее откровенное, чем вчера. И когда только переодеться успела, никуда ведь не выходила. Платье, которое на ней сейчас, если это можно назвать платьем, показывает куда больше, чем скрывает. При том, что не скрывает практически ничего. Знаменитая тема сисек больше, чем раскрыта. Но и придраться как бы не к чему. Я опять топчусь как манекен, позволяя эльфийке себя водить. Поскольку на этот раз я танцую совсем не с дочкой лорда, а с какой-то темной, то никакого почтения к нам со стороны остальных танцующих пар не наблюдается. И вокруг, в центре зала, образовался пустой участок. Темную это совершенно не волнует. Меня тоже. Тем более, что один раз я ей на ногу наступить все-таки сумел. А когда танец закончился, Лара меня не отпустила, а начала неуклюже целовать. А еще говорила, что эта светлая целоваться не умеет. Эль я уже этому приятному занятию немного научил, а вот Лара это явно делает впервые в жизни. Я, конечно же, не против, могу обучать и обеих, лишь бы они не подрались потом или сейчас прямо в бальном зале. Драки не было, но следующий танец мне пришлось танцевать с еще одной принцессой, которая Элидриэль. Немноговато ли принцесс развелось? Эль, как более опытная, совмещала танец с поцелуями, а когда он окончился и я, добравшись до кресла, сел отдохнуть, забралась ко мне на колени с явным намерением больше никуда и ни с кем не отпускать. И даже когда Алисиэль принесла гитару, Эль не стала вставать. Дождалась паузы между танцами и начала играть, сидя у меня на руках. Сначала я хотел предложить ей песню Высоцкого про жирафа, очень подходящая песенка к сложившейся ситуации, и кто-то все время кричащий из ветвей присутствует, и легко читаемый скрытый смысл имеется. Но поскольку я до сих пор не знаю, что обе эльфийки мои жены, то не стал, да и мораль в конце пришлось бы переделывать. Так что Эль запела давно выбранную и в нескольких местах переделанную «Надежду». Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни. Словатые сюжеты, надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме мне пелось. Хорошая песня, подходящая. Совсем не звучит как упрек, и самое главное, в ней нет попытки оправдаться. Это точно не матерные частушки, которые сначала могут и шокировать, но потом просто забудутся, оставив неприятное впечатление о спевшем. В песне много намеков, которые заставят эльфов задуматься. Не сейчас, конечно, но обязательно заставят. Это мне Эль рассказала, когда объяснила, почему из всего предложенного мной репертуара выбрала именно эту песню. Да и вообще песни, как я успел заметить, эльфы любят и ценят даже сильнее, чем гномы анекдоты. Аплодисментов, разумеется, не было. Все эльфы сделали вид, что перерыв в танцах как раз планировался. Музыкантам отдохнуть, закуски принести и вообще. Сам-то я предпочитаю другой вариант надежды. Не в исполнении Герман и совсем другими словами. Светит незнакомая звезда сквозь бронестекло родного шлема. Тают, как туман, света года в дюзах отмотавших полвселенной. Снова с черной бездной на ты, снова в одиночном я полете, лишь в каюте крошечной цветы, те, что подарила мне на взлете. Меня не увидишь в сети, и мне не напишешь ты писем. Я хаос держу в заперти, чтоб спалось спокойней. И был бы очень не против послушать его в исполнении Эль или Лары, но пока даже переводить не стал, так как в местном языке не очень с необходимыми терминами, а то, что удалось бы перевести, не так-то просто потом будет объяснить. А после следующего танца пришлось делать еще один перерыв, так как за гитару взялась Лара и спела две свои любимые песни про все 17 мгновений весны и про миг между прошлым и будущим, который называется жизнью. Темной не нужно было никому ни на что намекать. Она просто спела то, что нравится ей самой. Нисколько не заботясь, понравится ли это светлым, или смогут ли они что-либо понять.